Дорогая церковь, мир вам! Слава Богу! Что мы здесь собрались для того, чтобы выслушать Слово Божие. Пророк Иеремия записал 46 глава, 18 часть 19 стиха. «Живу я, говорит царь, которого имя Господь Саваоф, как Фаор среди гор, как кормил при море, так верно придет он. Готов себе нужное для переселения». И нам Бог напоминает, чтобы и мы готовили нужное для переселения. Потому что мы не вечные здесь. Мы странники и пришельцы на этой земле. И та же Иезекииль напоминает эти же слова, 12 глава, с 1 по 4 стих. «И было ко мне слово Господа, сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного, у них есть глаза, чтобы видеть, они видят, у них есть уши, чтобы слышать, они слышат, потому что они мятежный дом. Ты же, сын человеческий, изготов нужное для переселения». Изготовь себе нужное для переселения, и среди дня переселяйся перед глазами их, и переселяйся с места твоего в другое место пред глазами их. Может быть, они и уразумеют, хотя они дом мятежный. И вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении днем пред глазами их, и сам выйди вечером пред глазами их, как выходит для переселения». Вот такие слова записаны на страницах Священного Писания. И нам Бог напоминает, чтобы мы были готовы. Псалом 118, 19, 20. «Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей твоих, истомилась душа моя желанием судов твоих во всякое время». Истомилась душа, так говорит праведник. Потому что смотрит на эту жизнь, и как живут люди, и как грешат. И очень тяжело жить, когда тебя так окружают такой коллектив. И Екклесиаст, 5 глава, 9 стиха читаю. «Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того, и это суета». Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им, разве только смотреть своими глазами? О, какой богатый! А все это не может взять в одни руки. Сладок сон трудящего, мало ли, много ли он съест, но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемо владельцем его во вред себе. И гибнет богатство этот от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, так им отходит. Как им пришел, и ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И этот тяжкий недуг, каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Даже на освещении экономил. Ну, в то время керосинки били. И на этом экономил. А какая польза? Что он? Любой богач возьмет туда с собой? Ничего не возьмет. Фараоны взяли, хотя они в гробнице складывали. Нет. Не взяли. И 1 Тимофею мы читаем. 6 глава, 6 стиха. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись в вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедовал доброе исповедание пред многими свидетелями. Ты же человек Божий, избегай сего. И вот эти стульчики свидетельствуют нам. Где дети Божьи? Где они? А мы должны молиться, чтобы Бог и их сердца пробудил, чтобы они остановились и подумали, где искать отраду. И 1 Петра, 2 глава, 11 стих. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу». Они были, есть и будут. Они восстают на нашу душу. Но мы должны сражаться и побеждать силою Бога. Готовь себе нужное для переселения. Не здесь копи, а для переселения готовь себе нужное. И филиппийцам в 3 главе мы читаем с 18 стиха. «Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Божье чрево, и слава их в шраме, они мыслят о земном. Наше же жительство где? Правильно. Наше же жительство на небесах, откуда мы и ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Вот для чего мы должны собирать, чтобы войти туда. И мы, отправляясь в отпуск или в командировку какую-то, или получили квартиру, мы тщательно готовимся, что нам взять с собой. А что выбросить? Каждый из нас новоселье делал. Сколько вы повыбросили ненужного на помойку? А у нас она накапливается, накапливается годами, как в том жилье. И нам нужно это все выбросить. Иакова, 1 глава, 19-21. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлит на слова, медлит на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Посему от веры, отложивши всякую нечистоту и остаток злобы, отложить, кротость примите, насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Вот это взять! Нужно нам. То, что не нужно, отложить. И послание к Колоссянам мы читаем, 3 глава, с 1 стиха. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит, одесную Бога. А мы с вами воскресли, приняли крещение, дали обещание Богу служить доброй совести. О горнем помышляете, а не о земном». Чтоб туда все мысли летели. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блудную чистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, среди которых и вы некогда вращались, когда жили так, а теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Это отложить надо, не нужно там. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Елина, ни Иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободно, но все во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии святые и возлюбленные, милосердие, благость, перенамудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос просил, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте, вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, благодать воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодарящего Его, через Него Бога Отца. Вот сколько нам написано. Что отложить, а что взять. И мы должны проанализировать свою жизнь. Пока мы еще на земле здесь, пока мы не встретили Иисуса Христа, а тогда, когда мы встретим Его, и Он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Да мы в дом-то ходили, в дом молитвы. Нет, я вас не знал. И Евреям 12 глава, с 1 стиха. Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Вот идем, а кто-то раз, нож подставил нам, и мы упали. Это есть запинающий грех, так он. Запинать. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, как Иисуса, который вместо предлежащего радости претерпел крест, пренебрежив посрамление, и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражаетесь, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказанием Господним, и не унывай, когда Он тебя обличает. Вот что нам нужно. Посмотреть на Иисуса Христа. И потому и не будем мы запасаться лишними ношами, которые давят нас, и мы не можем прийти в Дом Божий и послушать Слово Божие, и не можем жить, как учит нас Слово Божие. И далее мы читаем 1 Петра, 1 глава, 4 стиха. 1 Петра, 4 глава, с 1 стиха. 4 глава, с 1 стиха. Итак, как ибо... Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольны, что вы в прошедшее время жили, поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишествам пищи, питье, нелепому идолослужению. Поэтому не дивится, что вы не участвуете с ними в таком же распутстве, и злословят вас. Они дадут ответ имеющим скоро судить живых и мертвых. Ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное время во плоти уже жить не по человеческим похотям, но по воле Божией. Вот что нам предлагает Слово Божие – пересмотреть свою жизнь, свое хождение. И первое послание к Коринфянам мы читаем, 13 глава, с 1 стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Пришел сюда, встал, говоришь красиво, хорошо, а сам не такого. Кимвал звучащий, бум, и нету звука. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. А если я раздам, и если я раздам все имущество, все имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносит, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а радуется истине. Все покрывает, все верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и язык умолкнут, и знание упразднится. Можно взять любовь с собой? А? Что молчите? Не только можно, а нужно ее взять. Потому что без любви мы туда не войдем. Бог есть любовь. И Галатам так вот подтверждает, 5.22. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли. Плоть требует, дай, дай, дай. Нет, все. Теперь это мне уже не нужно. То, что раньше делал. Готовь себе нужное для переселения. Готовь. Никто за нас не будет готовить, дорогие братья и сестры. Только лишь мы будем готовить сами. И Евреям 11 глава. С 5 по 6 стих. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что он есть, и ищущим его воздает. И веру нужно взять с собой, чтобы она могла нас привести к Иисусу Христу и провести в Небесное Царство. Все нужно, конечно. И Откровение, 3 глава мы читаем, 10 стиха. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущего на земле. Все гряду скоро, держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Побеждающую сделаю столпом в храме Бога моего. Только лишь побеждающий. И не тот, кто покоряется суете и греху, нет. А побеждающий. А мы с вами каждый день должны побеждать. Проснулись, а они уже лезут мысли. И мы их сразу должны Словом Божьим отражать. «Все грядет с облаками» – это Откровение 1 глава, 7 стих. «И узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные». Ей, аминь. Все возрыдают племена земные, потому что не готовились к переселению. А нам Слово Божие открывает, что это будет и как будет. Вот послание, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, с 15 стиха. «Ибо это говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не определим умерших, но не опередим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвого во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках для встречи с Господом в воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга сиими словами. Будем там, да? Хотя и в теле мы. Он застанет нас. Но мы будем встречать Его. И мы будем с Ним. И далее вот Откровение, последняя глава, 22, 10 стиха. «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги этой, ибо время близко». А шаги Его слышны, и мы видим с вами, и слышим постоянно. Напоминает нам эфир. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мной, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блажены те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». А то есть за воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду. Блаженны те, чтобы войти воротами в город. И мы с вами блаженны, вот сидим здесь, слушаем Слово Божие. А оно нас учит, оно нас наставляет, оно нас обличает и подсказывает нам, как жить. «Живу я, – говорит царь, которого имя Господь Саваоф, – как Фавор среди гор, как кормил при море, так верно придет он. Готов себе нужное для переселения. Готов». И мы с вами, кто знает, помогите мне спеть этот гимн 668. Он хороший такой, но не поют его. Что-то я не слышал, чтобы где-то пели. Звезды на небе сияли, ночь была светла, тихо. 10 дев в чертоге спали, ожидая жениха. 10 дев в чертоге спали, ожидая жениха. Все они в руках имели, каждая светильник свой. Масло взять не захотели, неразумные с собой. 5 разумных масла взяли, и спокойно, без забот, в доме мирно почивали, верив радостный приход. Вдруг раздался в час полночный громкий клич, как жених идет, то глашатай полномочник пробуждению всех зовет. 5 разумных пробудились, стали пламя поправлять, и, как прежде, засветились их светильники опять. Неразумные взывают к мудрым светочью на, с каждым мигом угасают, масла нет и поздний час. Слово им в ответ звучало: лучше вам пойти купить, а иначе будет мало вам и нам, чтобы всем светить. Неразумные несчастные масло покупать пошли, но пришел жених прекрасный, мудрые на пир вошли. Неразумные приходят и не видят дев других, и приема не находят, он закрыт навек для них. Девы юные похожи, будьте вы на мудрых дев, чтоб послушав голос Божий, не навлечь Господин гнев. Масло чистого от Бога, Духа Божья сил святых, запасите много-много для светильников своим, чтоб, когда жених прекрасный к нам придет в лучах порфир, вы могли с отрадой ясности войти на вечный пир. Не дремите, бодры будьте, от очей гоните сон, а заснете, не забудьте, что придет нежданно он. А заснете, не забудьте, что придет нежданно он. Слава Богу!